Глава сороковая. Когда я вернулась в столовую, Локуст все еще допрашивал Дороти. Впервые за долгое время я достала телефон, который давным-давно отключила, и встревожилась, увидев несколько пропущенных звонков от Лейлы и череду неотвеченных сообщений. «Что происходит?» «Дэнни отвечает. Ау! Я схожу с ума! Ты в порядке?» Затем последовала пауза, во время которой она, вероятно, получила сообщение от телохранителя или одного из его коллег. «Пожалуйста, учитывай, что я не шучу, когда говорю, что разрушу твою карьеру, если с ней что-нибудь случится из-за твоих действий или подстрекательств. Заканчивайте все это. Я серьезно». Минуту или две я просидела, уставившись на экран, а затем вышла из сообщений. Щелкнула на браузер и наткнулась на статью в Закат о том, реально ли получить кайф от бега. Я уставилась на текст, делая вид, что читаю. Мне бы полагалось взаимодействовать с подозреваемыми, все еще находившимися в комнате. Пуаро вызвал бы их на разговор, чтобы виновный в процессе допустил оплошность и выдал себя, таким образом позволив детективу совершить блестящее разоблачение. Шестеренки в мозгу мисс Марпл приходили в движение, когда она садилась за рукоделие и безмятежно вязала. Но день выдался невероятно долгий, и я была совершенно измотана. Беседа с Дороти в итоге заняла в два раза больше времени, чем беседа со мной. Первый признак того, что все прошло не особо гладко. Вторым признаком стало мрачное выражение лица Локуста, когда он вслед за Дороти вошел в столовую, и как раз в этот момент из задней двери показался Пол с огромной супницей в руках, полной дымящейся пасты, заправленной его домашним масляным соусом. «О!» Дороти потерла руки жестом карикатурного предвкушения. «Я уже собиралась уходить. Но я должна попро...» «Немедленно, миссис Гибсон!» «О, детектив Локуст! Бросьте!» «Вы что же, не дадите мне попробовать эту восхитительную пасту, на которую Пол потратил столько сил?» «Нет». «Ну и пожалуйста». Дороти поймала мой взгляд и мотнула головой в сторону двери. Я встала и покинула помещение так быстро, как только позволил мой истощившийся запас энергии. Не стану врать, тарелка пасты пришлась бы очень кстати. В большом зале нам пришлось уступить дорогу каталке, которую везли два технических сотрудника. И мы услышали щелк-щелк-щелк камеры за загородкой. Настоящие камеры, а не просто чьего-то телефона, перемежаемые осторожными шагами. Шейла Хасан усердно работала. Когда мы устроились на заднем сиденье, Дороти рухнула лицом мне на плечо. И на выдохе то ли охнула, то ли издала короткий смешок. Я и до этого становилась свидетелем таких демонстративных жестов, но ни разу в отношении себя. Обычно я не приветствую непрошенный физический контакт, но удивила себя саму, подавшись навстречу Дороти и уточнив. «Совсем плохо?» «Ужасно!» Она отстранилась и выпрямилась, устраиваясь поудобнее, пока телохранитель заводил двигатель. Солнце закатилось, и наступили не просто сумерки, а как будто сразу полночь. Мне запретили, и на этот раз в недвусмысленных выражениях, заниматься какой-либо дальнейшей деятельностью, имеющей отношение к этому делу. «Серьезно?» – воскликнула я. Хотя чего уж тут было неожиданного. «Он сказал, что арестует меня». Дороти комично округлила глаза. «И наверняка был бы рад это сделать. Представляешь вообще, сколько людей пришли бы от подобного в восторг?» Я фыркнула. «Естественно. Он мне ничего не сообщил. И когда я попыталась рассказать ему, что мы выяснили, особенно о Хоуле, он мне не позволил. Сказал, что не хочет, чтобы какие-либо улики оказались искажены. Но это бессмысленно. Потому что улики могут быть искажены только вследствие ненадлежащих действий полиции. Я знаю, что я не практикующий юрист, но он же понимает, что я знакома с законом, Не так ли? Я не уверена, осознает ли он, что женщины могут работать с юристами или разбираться в законах. Наверное, ты права. Так что вы там делали так долго? Сначала я слушала, как он орёт, а потом, как он причитает. И снова орёт. И снова причитает. И так далее, как обычно. Дороти вздохнула. А что насчёт тебя? Как у тебя дела? Я тебе завидую. Тебе, по крайней мере, достался хороший полицейский. Да, в отличие от своего напарника, детектив Брукс жаждал меня выслушать и поделиться тем, что знает сам. Я рассказала Дороти о нашей беседе. «Значит, всё ещё хуже, чем я думала», — подытожила она, когда я закончила. «Они понятия не имеют, что им делать. Ни малейшего. Но он дал мне номер своего мобильного и сказал, что я могу звонить в любое время. Итак, меня отстранили от дел. Ты следующая в списке. Но, по крайней мере, у одной из нас есть доступ к информации». Дороти зевнула. «Не знаю, как ты, но я устала. У меня был тяжёлый день. Я думаю, что лучше всего сейчас наскоро поужинать и лечь спать. А утром мы перегруппируем наши силы». Я ответила, что это отличный план, и всю оставшуюся часть короткой поездки домой смотрела в окно. Я могла бы притвориться, что вглядываюсь в глубину ночного леса, или наблюдаю за звёздами, проглядывающими сквозь ветви, или скольжу взглядом по тускло поблёскивающей ледяной корке, покрывавшей землю. Но в реальности ничего этого я не замечала. Я просто старалась не встречаться взглядом с телохранителем, потому что, несмотря на усталость, я намеревалась зайти куда дальше, чем взгляд глаза в глаза. И я не хотела сорваться раньше, чем смогу как следует подкрепиться. Возможно, вам это покажется неприличным, учитывая произошедшие в течение дня события, столкновение со смертью и понимание, что где-то рядом находится тот, кто стал причиной этой смерти. Но именно поэтому я была возбуждена. Я, черт возьми, ощущала себя живой. И я хотела ощущать себя настолько живой, насколько это было возможно. На этот раз, когда я постучала в дверь удаленного офиса, телохранитель открыл так быстро, что я решила, будто он услышал, как я подхожу. Он намазал свою шевелюру серфингиста каким-то кремообразным средством, придав ей дополнительную текстуру. И теперь она слегка и восхитительно пахла ванилью. Нет, не ванилью, сахарным печеньем. Я бы откусила прядь его волос, если бы это было возможно. Пока мы с Дороти ужинали, он сменил рубашку. У этой имелись длинные рукава и воротник. И, о чудо из чудес, она не была облегающей. Свет от камина плясал у него за спиной, окружая его тело ореолом. В сотый, тысячный раз его красота потрясла меня. Это было глубинное ощущение, и я говорю буквально, потому что оно поразило меня до глубины души, как в самделишный и почти невыносимый удар по сердцу, кишечнику, почкам. К этому моменту я была уже достаточно взрослой, чтобы оценить, какой это подарок судьбы, проводить время с человеком, с которым хочешь заняться сексом, зная, что ты почти наверняка займёшься этим, и очень скоро. И, конечно же, ожидание – самая приятная часть этого процесса. Я растянула бы его настолько, насколько позволяла наша совокупная либидо. Усталость от долгого насыщенного событиями дня исчезла, и сон слетел с меня. Отосплюсь, в конце концов, в могиле, как Вивиан и Вальтер. «Признаюсь честно», — заметила я, усаживаясь на один из многочисленных складных стульев, расставленных вокруг стола для совещаний. «Я рада видеть, что ты переоделся и снял свои джинсы клёш. Ты понимаешь, что на дворе уже не 2002 год?» «Учитывая, что в 2002 году мне было 12 лет, я бы сказал, что я в курсе». «Ужас какой!» Он пожал плечами, такими прекрасными плечами. Прости. И все же это означало, что ему ближе к 30, и все не так плохо, как я опасалась. Он сел на стул по соседству, гораздо ближе, чем было бы уместно, если бы мы не собирались в скором времени сорвать друг с друга одежду. Мы молча смотрели друг на друга, но это молчание не было неловким. Каждый просто рассматривал соседа. «А я-то думал, что ты просто писатель», — нарушил он тишину. «А ты настоящий сыщик, верно?» Я кивнула. «Сыщик», — повторил он. «Из вас двоих вышла отличная пара». «Но раз полицейские не врубаются, что им делать, кто-то должен взять дело в свои руки. Природа не терпит пустоты». «Хм, куда это меня понесло?» «Ты когда-нибудь слышала теорию о том, что на каждую поговорку есть поговорка с обратным значением?» — поинтересовался он. «Так что они как бы взаимоуничтожаются». «Поясни». «Например, разлука раздувает пожар любви. И с глаз долой, из сердца вон». «Понятно. И что можно возразить на то, что природа не терпит пустоты?» Он помолчал, и озорная улыбка скользнула по его губам. «Глупцы рвутся туда, куда страшатся ступить ангелы». «Хм, намек понят. Так эту свою маленькую лингвистическую теорию ты излагаешь на первом или втором свидании. Она производит впечатление». Он засмеялся. «Наверное, стоит попробовать, потому что я ни разу в жизни не ходил на свидание». «Значит, по крайней мере, одна общая черта у нас есть». Он закатал манжеты рубашки, демонстрируя свои сильные предплечья. Странно зацикливаться на подобном, но у него были идеальные волосы на руке. Темные, но с золотистыми бликами. Густые, но не слишком. «Эй!» — он взглянул на меня. «Ты пялишься на мою руку». «Но это весьма симпатичная рука. Преуменьшение века». «Так кто же, по-твоему, это сделал? Между нами говоря». «Не-не-не». Он покачал головой. «Ты меня в эти игры не втянешь. Я не знаю и не желаю знать. И я очень хочу, чтобы вы с сенатором доверили это дело профессионалам». Но один из этих профессионалов практически умолял нас продолжать помогать ему. «Тот коротышка?» «Его зовут Брукс, и он не такой уж коротышка», — возразила я. «Пусть он и в самом деле был коротышкой». «Прости, если обидел. Я и не подозревал, что вы двое так подружились». «Ты что, ревнуешь?» Все это время мы медленно придвигались друг к другу и сейчас оказались так близко, что я чувствовала запах его дыхания, свежий и мятный. К счастью, я тоже как следует прополоскала рот перед тем, как идти сюда. «Он похож на тролля из трех козлят, который жил под мостом», — безжалостно сообщила я. Норвежская сказка, не раз переведенная на английский язык. «А ты третий козлик, самый сильный, крупный и красивый из всех». Он поморщился. «Что, тебе не нравятся козы?» «Просто мне кажется, что моя внешность — это единственное, что тебя во мне привлекает. Меня это слегка огорчает. Вот и все». «О, тебя огорчает то, что тебя все объективируют? Это, наверное, очень неприятно». «Плевать я хотел на всех. Меня волнует твое мнение». Наши ноги соприкоснулись. Вернее, наши ботинки, но все же. «Значит, ты признаешь, что тебя все объективируют. Ну и тщеславие». Его лицо находилось так близко, что я могла разглядеть отдельные волоски на его бровях, один из которых топорщился. Я протянула руку и разгладила его, укладывая к остальным. Его кожа была теплой, моя тоже. «Хватит болтать», — мягко попросил он. «А теперь ты пытаешься заставить меня замолчать». На самом деле, это было невозможно. Мы могли бы болтать часами, прежде чем один из нас замолчал бы. И знаете что? Оказывается, иногда ожидания даже близко не сравнить с происходящим в реальности. А что произошло в реальности, вы и сами знаете.